Обратные адреса двух первых переводов оказываются мне знакомыми. Один принадлежит Южному совхозу «Приморский», другой же — тому самому совхозу, куда в свое время ездила Вера. Третий адрес нам не знаком и принадлежит какому-то виноградарскому колхозу в Грузии. Этот адрес пополняет нашу картотеку. В тот же день по всем трем адресам, точнее, в адрес наших отделов там, направляется поручение проверить оперативным путем, то есть не вызывая ни у кого опасений и подозрений, в указанных колхозах и совхозах финансовые документы на предмет выявления сумм, выплаченных некоему гражданину Меншутину, а также причин этих выплат. Вечером, когда мы, как обычно, подводим итоги сделанного за день, Эдик насмешливо говорит: «Теперь вы понимаете, почему один из моих клиентов в минуту откровенности имел нахальство сказать мне: и при социализме можно жить, уважаемый Эдуард Манукович. Надо только как следует изучить его законы». «Изучить его законы вам придется, теперь говорю. До этого вы изучали только щели в них. Вот такой фрукт. Это вам не какой-нибудь квартирный вор или бандит. Это образованный, начитанный человек, тихий, вежливый, ласковый и притом с бешеной предприимчивостью и без всякого следа совести и жалости к ближнему. Вот и ваш такой. Только он не ласкается, он всех учит. Тоже неплохой прием, даже опаснее других». «Да, мы с Валей это прекрасно понимаем. Мы ведь не новички, и с клиентами Эдика нам уже приходилось сталкиваться. Машину про хвост только что купил, говорю я». «Семечки!» — машет рукой Эдик. «Кого сейчас этим удивишь? Мы копнем поглубже, погодите. У него, небось, где-то и домик есть в два этажа, каменный, с садом. На маму или тещу оформленный. Километров это за 100 от Москвы, в какой-нибудь живописной деревеньке. Да у него и кроме домика кое-что найдется, поудивительней, приготовьтесь». И мы готовимся ничему не удивляться, а на следующий день у Вали Денисова состоялась весьма любопытная и важная встреча. Валя занял номер в той же гостинице, что и представитель Южного совхоза, и уже вечером познакомился с ним в кафе на третьем этаже, где тот, усталый и сдерганный, вяло ужинал в пределах своих скромных командировочных средств. Сдержанный и суховатый Валя, если требовалось, мог превращаться в общительного и веселого человека. Вскоре за столиком шла уже вполне дружеская и доверительная беседа, ради которой в складчину была даже затребована бутылка коньяка. «Дай совет, Митя», — обратился Валя к новому приятелю. «Что делать? Как начать? Ты ведь через это прошел уже. Ты ведь всего добился». И показал официальное письмо из своего колхоза с просьбой выделить ему кое-какие крайне необходимые транспортные средства. Митя вздохнул, почесал за ухом и сказал, грустно взглянув Вале в глаза: «Есть, Валя, там одна акула. Но с пустыми руками лучше к нему не суйся. А если прямо, как положено?» «Прямо сам знаешь, когда еще будет и что. Этот все, что тебе требуется, в 5 дней оформит. Вот как мне», — он снова вздохнул. «Потом, конечно, за 2 недели не отмоешься. А что делать? Мое начальство с меня тоже голову вместе с прической снимает. Нужна техника-то. Да зарезу, нужна. Вот мне эту акулу и указали. А уж жаден. Видишь, на его машине куда-то съездили, так я за бензин ему заплатил. Ну, а эта писулька ничего, милаша, не стоит». Митя указал на ходатайство колхоза. «Как же тогда? Тут, брат, целая механика. Вам надо иметь ходатайство областного управления сельхозтехники. Понял? А они так просто его не дадут. У них уже все фонды давно выбраны. Им уже 100 раз после этого отказано. Поэтому что? Поэтому ты должен в областном управлении доказать, что технику тебе дадут именно тебе, для твоего колхоза. Понял?» «Как же я докажу?» — грустно спросил Валя. «Вот-вот. Это, милаша, и есть первый фокус». Митя вошел во вкус. «Всегда, знаете, приятно наставлять ближнего, демонстрировать свое превосходство, свою сметливость и опытность». И Митя внушительно и вместе с тем лукаво продолжал: Ты сперва получишь от этой самой акулы письмо в областное управление. Официальное, на бланке, за подписями, все чин-чином. Так, мол, и так. Есть, мол, возможность удовлетворить в порядке исключения. Он сам это письмо и напишет? Ни-ни.